Сознание дзен, сознание начинающего. Это мудрость в поисках мудрости. Пролог. Сознание начинающего. У сознания начинающего много возможностей, а у сознания знатока лишь несколько. Утверждают, что практиковать дзен трудно, однако причину этого понимают неправильно. Трудно не потому, что тяжело сидеть в позе со скрещенными ногами, или сложно достичь просветления. Трудно потому, что тяжело удерживать сознание и практику чистыми в самой своей основе. Школа дзен со времени своего зарождения в Китае развивалась во многих отношениях. Но вместе с тем она все больше и больше утрачивала свою первоначальную чистоту. Однако я не собираюсь рассматривать китайский дзен или историю его развития. Мне хочется помочь вам оградить вашу практику от искажения и загрязнения. В японском языке есть слово «сёсин», означающее «сознание начинающего». Цель нашей практики — постоянно сохранять сознание начинающего. Предположим, вы прочли вслух Праджнапарамита-сутру один раз. У вас это может получиться вполне неплохо. Но что произойдет, если вы прочтете ее вслух 2, 3, 4 раза или больше? Вы легко можете утратить свое первоначальное отношение к ней. То же самое может произойти и с любыми другими занятиями в дзен. Какое-то время вы будете удерживать сознание начинающего, но если вы продолжаете заниматься практикой 1, 2, 3 или больше, то, несмотря на определенные успехи, вы рискуете утратить свое первоначальное состояние сознания, не стесняемое никакими рамками. Для изучающих дзен самое важное — это удержаться от двойственности. Наше изначальное сознание заключает в себе все. Оно всегда неисчерпаемо и самодостаточно. Надо не утратить эту самодостаточность сознания. Это означает, что ваше сознание — должно быть поистине пустым и готовым к восприятию, но не закрытым. Если ваше сознание пусто, оно всегда готово ко всему. Оно открыто для всего. У сознания начинающего много возможностей, у сознания знатока лишь несколько. Если вы слишком пристрастны, вы ограничиваете себя. Если вы слишком требовательны или слишком алчны, ваше сознание не будет неисчерпаемым и самодостаточным. Если мы утратим изначальную самодостаточность сознания, мы лишимся всех своих нравственных заповедей. Когда вы требовательны, когда вы страстно желаете чего-то, это кончается тем, что вы нарушаете ваши же собственные заповеди: не лгать, не красть, не убивать, не быть безнравственным и так далее. Если вы сохраните изначальное сознание, заповеди сохранятся сами собой. В сознании начинающего нет мысли «я достиг чего-то». Все эгоцентричные мысли ограничивают наше беспредельное сознание. Когда у нас нет мысли ни о достижении, ни о собственном «я», мы истинно начинающие. И тогда мы можем действительно научиться чему-то. Сознание начинающего — это сознание сострадания. Когда наше сознание сострадательно, оно безгранично. Доген Цзиньцзи, основатель нашей школы, всегда подчеркивал, как важно возобновлять безграничность изначального состояния. Тогда мы всегда верны себе, сострадаем всему живому и можем заниматься настоящей практикой. Поэтому самое трудное — всегда сохранять сознание начинающего. Для этого не требуется углубленного понимания дзен. Даже если вы прочли много литературы по дзен, вы должны читать каждое предложение со свежим сознанием. Вы не должны говорить «я знаю, что такое дзен» или «я достиг просветления». Подлинный секрет любого искусства тоже заключается в том, чтобы всегда быть начинающим. Будьте очень и очень внимательны в этом отношении. Если вы станете практиковать дзадзен, вы начнете ценить ваше сознание начинающего. Это и есть секрет практики дзен.